Утверждается, что при возникновении Солнечной системы в пространстве уявляются 7 лайя-центров, то есть 7 нулевых точек перехода из непроявленного плана в проявленный план. Подобно ауре Солнечной системы, Хираньягарбха, золотое яйцо, возникает и атом, и человек. Любому существу присущи свои 7 базовых центров. В свою очередь 7 разветвляется еще на 7. С учетом прочих участников, в человеке можно говорить и о 72 энергетических центрах в нем. В каждом конкретном человеке своя особенная партитура и своя оригинальная воспроизводимая музыка. Каждый человек постоянно изменяется, и вместе с возрастными, вместе с телесными, психическими и духовными изменениями меняется соотношение и доминирующая роль его принципов и центров. От одних людей распространяется гармония, от других – дисгармония. Дисгармония бывает особо заметна в периоды внутренней перестройки. Так это хорошо известно по подростковому возрасту. Менее известно о переходных периодах становления архатов. Многие эксцессы срывов и отклонений при духовных практиках вызваны расстройством человеческого инструмента в периоды такой трансформации, а сектантские злоупотребления часто основаны на эксплуатации этого дисгармоничного состояния, раскачивании отклонений. Для изучения такого сложного музыкального состава, как человек, исследователю, подобно музыканту, недостаточно получить теоретические знания, но необходимо развить соответствующий слух. Касательно множественного состава человека, соотношение животного и человеческого в учении Махатм говорится. Божественное существо, одно, которое только и воплощается, то есть монада, является единственным человеком, так как оболочка, физическое тело, в которой содержится наша душа и душа сама, это только полсущества. И без осенения духом тело и астральная душа представляют собой только животную дуаду. Требуется тройственность, чтобы образовать целостного человека и дать ему возможность оставаться бессмертным при каждом новом рождении. Во всех, следующих одна за другою и восходящих сферах, из которых каждая приближает его к сияющему царству вечного и абсолютного света. Нельзя предполагать, что какой-либо адепт будет держать в постоянной напряженности своего внутреннего человека, держать его функционирующим, когда в этом нет немедленной необходимости. Когда внутренний человек отдыхает, адепт становится обычным человеком, ограниченным его физическими чувствами и функциями физического мозга. Привычка обостряет интуицию последнего, но не в состоянии сделать их сверхчувствительными. Внутренний адепт всегда наготове, всегда бодрствует, и этого достаточно для наших целей. Из вышесказанного вы легко можете сделать вывод, что адепт является обычным смертным во все моменты ежедневной жизни, за исключением тех, когда действует внутренний человек. Конец цитаты. В беседах с Еленой Рерих с учителем относительно вышесказанного об адептах было дано уточнение. Чем выше адепт поднимается по лестнице совершенства, тем менее становится разрыв между ежедневной жизнью и состоянием слияния с Высшим. Наступает период, когда не существует разделенности адепта со своим Высшим Я. Соединение Земли и Неба является высшей целью восхождения. Цитата. «Для внутренних задач планеты ментал не должен быть выводим из сокровенного состояния, но междупланетная деятельность соответствует высшему огненному телу». Цитата. «В некоторых случаях нам не дано влиять на дух, оккультный закон, дабы не нарушать эволюцию духа. Помните все миры на испытании, потому дайте себе отвагу. Конец цитаты. Цитата. Теперь о голосе молчания или голосе учителя незримого. Конечно, голос этот может быть не только голосом нашего высшего «я», но именно голосом учителя, ибо эти явления почти неразрывны между собою. Разве возможно услышать голос учителя при сонном состоянии нашего «я»? При истинном развитии вне, в случае медиума, именно наше высшее «я» воспринимает голос учителя. Потому, когда мы начинаем слышать голос учителя, мы можем слышать и голос высшего «я». Так я слышу голоса учителей, но иногда слышу и свой голос. При этом я иногда вижу себя одновременно в двух-трех местах. Конец цитаты.